мешать в квартире ком и водка со льдом по горлу ножом. Дымятся окурки в разум. Я не дружу с головой, безвыигрышный бой, но я не слепая, слышишь, я смотрела в глаза, за ними слеза, и так меня зацепила. В упущен момент расстаны на цент, на каждой печатной строчке. Я устал повторять, с нуля начинать, опять одиноко ночью. На все 100 краб.ком. Мне зачем мне всерьез дурацкий вопрос? Наверное, не хватило сил. Я душу излил и зря насолил в ответку за точку в прошлом. В упущен момент расставлен акцент на каждой печатной строчке. Исчезая, улыбнется. Я не знаю, чем помочь. Сердце все же бьется, бьется, бьется. Крапка.ком.